Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. Добрый день. Да, слушаю. Меня зовут Крунаев Артур Ильич, компания «Альдикалит», идет запись разговора. Анастасия Сергеевна, это вы, да? Да. Анастасия Сергеевна, я звоню вам по поводу договора, который вы заключили, компания «Платиза», по договору цести, данный город, пришел водитель. Что случилось, не оплачиваете? Доказательств тому, что кто-то куда-то перешел, я пока не видела. Поэтому осуждать с вами не намерена. Получено 27 августа 2019 года. Что получено? Письмо. Так разве это письмо является доказательством чего-то? Является. По закону ФЗ-230 прямо регламентирует, что мы должны уведомить вам о смене кредитора. Анастасия Сергеевна, вам такое письмо отправлено. Но, смотрите, вы, если бы прислали мне договор цессии, я бы, может быть, вам и поверила. А вы мне прислали просто письмецо. По закону зачем вы перебиваете? Не обязаны. Зачем вы перебиваете? Чтобы лишние слова не были. Так я все равно скажу. По договору цессии мы не обязаны отправлять. Не обязаны вы вообще, в принципе. А я по 385 статье пока не получила доказательства, а ваша писулька доказательством не является. Ваш как маленький. Получили, бе-бе-бе. Перестаньте. Ведите себя прилично. Вы что, из детского сада только? Так вот, по 385 статье Гражданского кодекса, а я это утверждаю, по вашему поведению по-другому не скажешь. По 385 статье Гражданского кодекса не имею права не платить, пока мной не были получены доказательства. И получили доказательства. Опять детский сад. Еще раз повторяю, не верю я вашей писульке. Копию договора цессии присылайте. Все. Запросите кредитную историю, там будет написано. Я не обязана ничего запрашивать. Вы хотите денег? Вы денег хотите? А вы хотите другое доказательство? Я хочу копию договора цессии. Пока я его не увижу. Вы взяли деньги в кредитную организацию, ни разу не оплатили. Так, тихо. Истерику свою угомоните. Угомоните свою истерику. Хватит повторять мне одно и то же. Я вам все сказала. Никакой информации вы от меня не получите. Работайте. Копию. Пока работаете. Пока я не увижу копию договора цессии. И пока работаете. Вы адекватный вообще? Я вопрос задал вам. Вы опять на куриное там звоните мне из вашего ID-коллекта? Я вопрос задал. И вы работаете? Для тех, кто на броневике и в каске. Пока я не увидела копию договора. Я сейчас буду туда звонить. Да хоть колокол звоните, мне пофигу. Звоните куда хотите. Дальше-то что? Детский сад, это вы. Сейчас аргумент был железный, конечно, молодец. Еще вопросы есть, дурацкие? Ни разу не оплачу, сейчас какое-то письмо. Как мы завелись. Спокойно, выдыхаем. Дышим глубже, слышь, проезжаем. Выдыхайте, Анастасия Сергеевна. Я буду выдыхать. Да вы звоните хоть в колокол, мне пофигу, еще раз повторяю. А вы лучше свой долг оплатите, Анастасия Сергеевна. Чего? Членораздельно, вещайте. Вытащите сейчас посторонний предмет, который вам говорит, мешает говорить разборчиво. Взять деньги в кредитной организации, не оплатить. Вот, молодец, сейчас гораздо лучше. А по поводу статьи мошенничества, так вы ее прочитайте, прежде чем говорить что-либо на эту тему. Анастасия Сергеевна, бумага все терпит. Заявление по факту мошенничества можно на любого почитателя. Представляете, и два месяца будете вы бегать. Взять деньги и не отдать, это не мошенничество. Это мошенничество. Ну вот, закончим разговор. Открывайте статью 159, часть 1, и прочитайте. Угу. В любом случае, чтобы не вот позориться так больше. Анастасия Сергеевна. Угу. В любом случае, вот понятненько вам или непонятненько? Или вы по-прежнему продолжаете? Вы продолжаете свою околесицу нести? Ладно, вам только звонить нет, буду вашему роду. Да, позвоните, только протрезвеете когда, ладно? Пьяным не надо звонить моим родственникам. Хорошо. А я не употребляю спиртного вообще в принципе. И у меня язык не заплетается, как у вас сейчас. Вы берете деньги, не оплачиваете. А вы алкаш, явно. Алкаш. Здравствуйте. Да. Говорите. Алло, здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Разговор записывается. Меня зовут Давлеткалиева Дина Хатиулаевна. Дина Николаевна, знакома вам? Это я. Хорошо, актуальный долг, неоплаченный микрофинансовая компания MoneyMan к оплате 69 575 рублей 52 копейки. Сумма не фиксирована. Напоминаю, что ранее оформляли вы займ 23 мая 2019 года. Актуальная просрочка 96 дней. Сумма не фиксирована. Соответственно, сейчас мы представляем интересы вашего кредитора в рамках агентского договора, 2005 статья Гражданского кодекса. Дату оплаты вам назначили максимальную на 26 сентября. То есть 26 сентября – это крайний срок, когда вы должны внести платеж через личный кабинет, можно также оплатить. Оплата производится вами? Она не было получено от кредитора уведомление о привлечении иных лиц для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, поэтому я не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Ну, во-первых, ваш кредитор должен уведомлять. А мы работаем на основании агентского договора. Созванивайте, значит, обращайтесь на номер микрофинансовой компании. А почему вы себя позволяете в повелительном тоне со мной разговаривать? Думаете... Я сама разберусь, что мне делать. Да что вы говорите, Марина Николаевна? Аргументы пошли. Я звоню сейчас. Нет, тон у меня нормальный. Это вы позволяете себе лишнее в общении. Вы, если воспитывались в лесу с собаками бродячими, то не нужно мне демонстрировать, пожалуйста, ваше воспитание. Успокойтесь. Смотрите, как у вас бомбит-то. Перестаньте. Нервы в коробочку соберите. И выбросьте к чертям. Нет, не слышу. Вы не в курсе, Марина Николаевна? Ой, какая же вы. Барышня, в силу того, что вы неадекватная, я... Да. Здравствуйте, Марина Николаевна, вы меня слышите? Говорите. Я представлюсь, меня зовут Зудин Лариса Владимировна, отдел по работе с задолженностью УФИН Протек. Интересный МФК Турбозем. Ведется запись нашего разговора. Звонок вступает по поводу вашего долга. У вас на сегодняшний день актуальная сумма к оплате составляет 35 639 рублей 97 копеек. Денежные средства подготовили на оплату, Марина Николаевна? Я не буду платить. Вы отказываетесь от оплаты? Отказываюсь. Почему? Объясните. Жадная. Когда заключали договор с нашей компанией, 23 мая... Я с вашей компанией никаких договоров не заключала. А с кем вы заключили? Но вы откуда? Из Финпротекта? Это МФК Турбозайм. А, прям Турбозайм? Тогда ладно. Удивительно, что вы сами звоните, почему? А не ваши псы. Марина Николаевна, почему не решили вопрос установленные сроки? 23 жадная. Решила, что мне... Скажите, когда дороже. Вы оформили займ нашей компании, на что вы рассчитывали? То есть вы изначально собирались отдавать нашу компанию вечные средства? На то, что я смогу победить свою жадность, но не смогла. Марина Николаевна, настроен честно конструктивный диалог? На что? Давайте как-то посторонние предметы изо рта достаем и членораздельно разговариваем. Марина Николаевна, я понимаю ваши эмоции. Мои эмоции? Я разве проявила какие-то эмоции? Я не знаю, почему вы сейчас именно вот сейчас на личность переходите. Так вы неразборчиво говорите, какие личности могут быть. Ну почему? До этого вы прекрасно меня слышали. Потому что вы говорили разборчиво, а потом начали говорить неразборчиво. Все? Марина Николаевна, я сейчас разборчиво задам вопрос. Так, давайте. Вы настроены на конструктивный диалог? А что такое конструктивный диалог? Что это я задаю вопрос, и вы отвечаете. Это вы сами придумали? Это вы сами придумали? Да, давайте, нет. Смотрите, у меня на самом деле так и есть. У меня конструктивный диалог. Это когда я задаю вопрос, а вы отвечаете. Готовы на конструктивный диалог? А вы хотите задать вопрос, задавайте, мы ответим. Нет, как мы весь наш диалог будет построен, если вы хотите, чтобы он был конструктивным, следующим образом. Я задаю вопрос, и вы отвечаете. А потом я задаю вопрос, и вы отвечаете. Нет, только я задаю, а вы отвечаете. Вы считаете, это конструктивный диалог? Да, я считаю, это конструктивный. Вы же считаете, что когда вы задаете вопросы, а я отвечаю, это конструктивный диалог. Почему я не могу считать, что когда я задаю вопросы, а вы отвечаете, это конструктивный диалог? Понятно. Слава Богу. А, скажите, на сегодняшний день, да, вы как собираетесь решать вопрос нашей компании? У меня нет никаких вопросов, вопросы у вас. Нет вопросов? Да. Ну, я вообще-то не просила задать вопросы, я задала вопросы. Вы сказали сейчас, решать вопрос. Во-первых, что это за формулировка какая-то бандитская, решать вопрос? Мы чего с вами, в 90-х на стрелке? Во-вторых, у меня никаких вопросов к вам. У вас есть вопросы ко мне, а у меня к вам никаких вопросов нет. Именно поэтому я вам и отвечаю, что у меня к вам вопросов нет. Вопросы у вас. Так вот, какие у вас вопросы? Так я задала вопрос. Какой? Как собирается оплату производить? Я не собираюсь этого делать. Задолженность, как собирается погашать? Мне вообще... Она горит, да? Задолженность горит, ее надо гасить срочно. Или задолженность у нас это как судимость, она должна быть погашена, да? Все понятно с вами. С вами тоже все понятно. Вы когда научите, значит, послушайте меня внимательно. Вы когда научитесь вне своего тупого скрипта разговаривать, тогда звоните, мы с вами мило побеседуем. А вы уверены, что я по скрипту? На 100%. Вот каждая вторая звонящая вот говорит мне то же самое, или звонящий. Одними и теми же словами. Даже вот эта дурацкая формулировка конструктивного диалога, что это когда вы задаете вопрос, а я отвечаю, такая же звонилка мне уже говорила. Я сейчас отвечаю только за себя. Я не знаю, кто вам звонил, Марина Николаевна. Но ваши сотрудники, вы, если вы утверждаете, что вы в чем-то индивидуальны, а я вам доказываю, что это абсолютно не так, то почему вы тогда удивляетесь моим доказательствам? Да мне не нужно ничего доказывать сейчас. Я вам просто говорю сейчас, как... Но тогда, если вас не интересуют контраргументы, то зачем вы заводите диалог? Марина Николаевна. Время вешать трубку вам. Можно на прощание, да, можете сказать, что ваша цель была помочь? Нет. Отказ от оплаты зафиксирован? Я хотела... Мне неинтересно, что вы хотели. Отказ от оплаты зафиксирован? Компания. Ваша цель была помочь? Компания. Ваша цель была помочь или нет? Выставляют вам... Так вы звонили, чтобы помочь мне или что? Чтобы зачем? Ну, вы хотите, чтобы вам помогли, Марина Николаевна. Но так все-таки, цель была помочь. Помогли. Цель-то помочь была или нет? Цель сейчас понять, почему вы отказываетесь. Вам не дано понять. Вы не можете понимать. Вы можете только читать с мониторчика то, что написано в вашем скрипте. Это единственное, что вы способны делать. А понять что-либо вы не способны. Вот и все. А почему вы не можете понять, что нужно оплатить долг? Кому нужно, пусть тот и платит, потому что. Кто вам дал такое право сейчас брать? Конституция Российской Федерации дала мне право брать, написано в Конституции, то по праву сильного прихожу и беру, по приказу острых козырьков. Давай. Это где у нас такая статья, Марина Николаевна, есть, что вы берете, значит, денежные средства и их не возвращаете? На каком основании вы сейчас держите денежные средства нашей компании? Буду тебя кормить. Что вы говорили? Еще повторю раз. Повторить еще много. Еще раз повторю. Еще много раз. На каком основании вы берете денежные средства и не возвращаете? Еще раз. На каком основании вы держите денежные средства нашей компании? Да еще много раз. Что вы говорили? Я могу еще раз повторить. Повторите. Хорошо. На каком основании вы удерживаете денежные средства нашей компании? Я задремала правословом. Что говорили? Я задремала, не слышала. Ну, давайте тогда меня послушайте. А еще раз, можете повторить? А можете еще раз? Можете, пожалуйста, повторите еще разочек. Ну, что вам сложно, что ли? Компания выставляет вам... Ну, еще разочек задайте, пожалуйста. Опять 24 часа? Епать, Николаврати, что одно и то же-то? Наш разговор приобретает цикличный характер. Вы растерялись? Не теряйтесь, детеночек, не теряйтесь. Алло, здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте. Могу Марину Махановну? А кто вы? Это компания МБА, финансы, специалист Романенко Сергей Владимирович. Бюджет Шевлеора. Это вы, правильно понимаю? Да. Да, у нас есть задолженность перед банком Ренессанс кредит. Вы в честь договора оформили кредит наличными. У вас по нему имеется задолженность размером 119 942 рубля. Так сколько тысяч в итоге? Это наличный. 119 942 рубля. Это по кредиту наличными. Также имеет возможность по кредитной карте 60 153 рубля. Общая сумма человека 180 095 рублей. Данную сумму когда будете получить? Не намерена это обсуждать с посторонними людьми, коими вы являетесь до тех пор, пока кредитор... Вы очень плохо отлично повторить. У вас просто шумно там на, очень на заднем фоне, даже я слышу. Повтори. Это что сейчас было за вопли? Что у вас там происходит? Что вы чего? Там вопли какой-то такой, душераздирающий. У вас там убивают кого-то? У вас все тихо. Понятно. Москиты-помехи. Значит, я не намерена с посторонними людьми, коими вы для меня являетесь, пока кредитор мне не направил уведомление о привлечении иных лиц к осуществлению действий по возврату просроченной задолженности, обсуждать свои финансовые вопросы. Хорошо, я вас понял. До свидания.